Глава 9. Его взгляд оставался безучастным, лицо пустым, как стены у него за спиной. Миранда ощутила острый укол разочарования. Она-то надеялась, что он обрадуется, что как-то выкажет удовольствие от того, что встретил ее здесь. Чего она никак не ожидала, так это безразличие. Так вот, как у нас теперь? Что-то случилось после нашей последней встречи, может быть, Эвелина... Скорее всего, они добрались-таки до тебя, семейка Ричарда, твоя семья. Чейз пожал плечами. Что ж, разумно, будем работать вместе. Хорошо. Вижу, вы уже начали и неплохо потрудились. Миранда молча налила чашку чая и, отойдя к книжному стеллажу, продолжала то, чем занималась с утра. Брала с полки книгу, пролистывала и, ничего не найдя, клала ее в стопку на полу. В какой-то момент... Она почувствовала его взгляд. По спине как будто пробежали мурашки. И, не оборачиваясь, бросила. «Можете начать с другого стеллажа». «Вы что-нибудь уже нашли?» Пока без сюрпризов. Миранда потянулась за другой книгой. Если не считать, что у Ричарда обнаружился довольно странный вкус. Она посмотрела на корешок. Например, «Физика океанских волн». Никогда не замечала, чтобы он интересовался физикой. Он и не интересовался. В том, что касалось точных наук, Ричард был, как говорится, функционально неграмотным. Миранда открыла книгу. «Вот эта книга». «Так, здесь кто-то написал посвящение». Она взглянула на титульный лист и вдруг покраснела. «Что такое?» «Знаете, старую пословицу», — пробормотала Миранда. «Не суди о книжке по обложке». Чейз подошел к ней сзади и, заглянув через плечо, прочел название «101 позиция в сексе» с иллюстрациями. Миранда наугад открыла книгу где-то посередине и тут же захлопнула. Да уж, действительно, иллюстрированная. Чейз потянулся за книгой. Его дыхание коснулось ее шеи, и у нее снова побежали мурашки. «Фальшивая обложка. Интересно, сколько здесь еще таких книг?» «Вообще-то я не смотрела», — призналась Миранда. «Я только проверяла, нет ли каких листков». Она сами книги внимания не обращала. Чейз снова открыл титульный лист и прочитал написанное от руки посвящение. «Моему дорогому Ричарду, почему бы не попробовать еще раз номер 48 с любовью, М?» Он взглянул на Миранду. «Это не я ему дарила», — запротестовала она. «Тогда кто такая М?» «Не знаю, но не я». Чейз еще раз пробежал глазами по строчке посвящения и нахмурился. «Интересно, что такое номер 48?» Он перелистал несколько страниц. «И что?» Чейз приоткрыл книгу и заглянул одним глазком. «О, вам лучше не знать». Он уже хотел положить ее в стопку, когда из книги выпорхнул листочек формата записной книжки. Оба удивленно уставились на него. Но Чейз поймал его первым и прочитал вслух. «Дорогой мой, думаю о тебе каждый день и час. Что мне пристойность, репутация, адские муки? Есть только я и ты, и то время, что мы вместе. Это, мой дорогой, и есть блаженство рая». Чейз цинично усмехнулся и, вскинув бровь, снова посмотрел на Миранду. Она не смутилась. «Хотите знать, не я ли писала?» «Нет, не я». «Что ж, занесем нашу находку в категорию «любопытная»,» — Чейз убрал книгу. «И продолжим поиски». Миранда опустилась на ковер. Чейз сел перед вторым стеллажом. Они не смотрели друг на друга и избегали даже случайного физического контакта. «Так безопаснее», — подумала Миранда. «Для нас обоих». Еще полчаса работали молча. Открывали книги, пролистывали, закрывали, стряхивали пыль и ставили на место. Следующую деталь пазла Миранда нашла в конверте под ярлычком «Возмещаемый налог», который лежал в толстенном бухгалтерском справочнике. Квитанция. Похоже, месяц назад Ричард заплатил этой компании $400. За какие услуги? Здесь не сказано. Чек выписан на детективное агентство «Аламо» в Бас-Харбор. Детективное агентство? Интересно, что Ричард хотел найти. Посмотрите. Миранда протянула квитанцию. Обратите внимание на имя в графе «Получатель». «Уильям Б. Роддл», — прочитал Чейз и вопросительно посмотрел на Миранду. «Это что-то значит?» «Ну вот, теперь ты хотя бы смотришь на меня», — подумала она. «По крайней мере, общаемся». «Записка на папке Ричарда. Ну же». Секунду-другую Чейз смотрел на квитанцию. Потом в голове как будто что-то щелкнуло, и хмурые черты озарила улыбка. «Ну, конечно же», — медленно произнес он, — «Уильям Б. Роддл, УБР». Почему детективное агентство получило нездешнее имя Алама, стало ясно в тот самый миг, когда они увидели его владельца. Уилли Роддла, типичного южанина, словно пересаженного сюда из Сан-Антонио. Мистер Роддл жил на два штата — Мэн и Флориду. Летние месяцы резервировались для Мэна, а потому сейчас детектив пребывал в здешнем офисе, где восседал за старым стальным столом, на котором, словно башенки форта, высились стопки папок, книг и газет. Священным числом здесь была единица. Одно окно, один стол, один телефон, один человек. Но зато какой человек! Мяса на этих костях вполне хватило бы, чтобы заполнить два костюма самого большого размера. «Наверное, именно это имеют в виду, когда говорят про техасский размер», — подумала Миранда. «Кое-какую работенку я для мистера Тримейна, может быть, и выполнял», — уклончиво ответил Роддл, откидываясь на спинку соответствующего его массе кресла. «Так выполняли или нет?» — спросил Чейз. «У вас в руке моя квитанция, значит, выполнял». «И что же это была за работа?» Уилли пожал плечами. «Самое обычное?» «Что вы понимаете под самой обычной?» «Вообще-то, я по большей части занимаюсь домашними делами. Надеюсь, вы понимаете. Кто с кем, кому и как, какого рода вещи?» Он ухмыльнулся, отчего складки на лице колыхнулись и сложились в нечто неопределенно неприличное. «Но для Ричарда вы делали что-то другое, не так ли?» «Да, другое. Хотя, насколько я слышал, грязи и в его деле хватает с избытком». Почувствовав, как вспыхнули щеки, Миранда опустила глаза. Стол детектива походил на поле битвы, где между разносортными журналами валялись поломанные карандаши и гнутые скрепки. «Ричард поручил вам собрать порочащий материал на соседей». Перешел к делу Чейз. «Что-то вроде досье с компроматом». Уилли посмотрел на него удивленными глазами. «Досье? Мы их видели, мистер Реддл. В бумагах Ричарда. Довольно подробные досье, но едва ли не всех живущих у подъездной дороги. И в каждом сведения порочащего характера. Грязные странички, так их называют. Вот именно». Уилли пожал плечами. «Я к ним отношения не имею». К одной папке была прикреплена записка такого содержания. «Хотите больше, дайте знать». В качестве подписи значились инициалы УБР. Чейз взял одну из валявшихся на столе визитных карточек, которые, как выясняется, совпадают с вашими. Вот же незадача. Ему был нужен компромат на соседей. Зачем? Наверное, любил совать нос в чужие дела. Итак, он заплатил вам за досье. «Говорю вам, я их не писал». Уилли поднял здоровенную руку с пухлыми, как сосиски, пальцами. «Слово скаута». «Если не вы, то кто?» «Понятия не имею, но работа проделана впечатляющая». Миранда, сидевшая до того молча и рассматривавшая журнал, подняла голову и посмотрела в круглое, как луна, лицо техасца. «Вы их украли. Вот для чего нанял вас Ричард. Украсть файлы у кого-то другого». Уилли разгладил невидимую складку на рубашке. «Вам заплатили за работу вора», — продолжала Миранда. «А за что еще?» «Послушайте». Техасец ухмыльнулся и поднял руки. «Люди платят мне за информацию, так? Я добываю ее для них. Вот и все. Как я добываю информацию, какие методы при этом использую, их не интересует. Важен результат». «И где вы добыли те самые грязные листки?» — спросил Чейз. «Они были частью попавшего мне в руки пакета документов». «Что еще было в этом пакете?» «Финансовые отчеты, банковские счета. Только я ничего не крал, просто позаимствовал на несколько минут в вполне достаточно для человека, у которого под рукой ксерокс. А потом я вернул их туда, где нашел. То есть в офис Stone Coast Trust, сказала Миранда. Детектив невинно усмехнулся. Вам бы в 20 вопросов играть. Значит, досье были не Ричарда, а Тони Графома, заключил Чейз. Мистер Тримейн даже не подозревал об их существовании, пока я не передал ему материалы. Уверен на все 100. Он пожелал бы получить и остальное. Вы же знаете, как это бывает. Аппетит приходит во время еды. Те бумаги были только затравкой. Я мог бы достать и еще. Почему же не достали? Он меня уволил. Что? Вырвалось у Миранды. Чейз недоверчиво нахмурился. Да-да, именно так. Через 2 дня после того, как я передал бумаги, он мне позвонил. Мол, так и так, спасибо за работу, но в ваших услугах больше не нуждаются. И сколько я вам должен? Вот так вот. Он объяснил, почему дал отбой? Нет, только посоветовал не распространяться о наших делишках и сказал, что Stone Coast его больше не интересует. Когда это было? Примерно за неделю до его смерти. Тогда же он сказал Джилл убрать из плана статью. Миранда посмотрела на Чейза. Может быть, увидел, что есть на него у Тони Графома, и решил отказаться от расследования. «Прежде чем отдавать те досье, я их все сам просмотрел», — сказал детектив. «На Тримейна ничего не было. Насколько я могу судить, шантажировать его было нечем». «У вас остались еще какие-то копии?» «Нет, мистер Тримейн забрал все. Не хотел, чтобы информация уходила на сторону». Техасец сцепил руки за затылком и потянулся. Под мышками у него темнели пятна пота. «Лично я не думаю, что на него надавили. Скорее, кто-то предложил ему хорошие деньги в обмен на молчание. Вот он и промолчал». «Но Ричард вовсе не нуждался в деньгах», — возразила Миранда. «Его не могли подкупить». «Милочка, подкупить можно почти каждого», — с видом человека, глубоко знающего предмет, заявил Вилли. «Нужно только знать цену. И даже такой богатый парень, как Тримейн, имел свою». «Весьма оригинальный метод журналистского расследования», — проворчал Чейз. «Нанять гангстера, чтобы он выкрал для тебя улики. Зато самому потеть не надо». «Никогда бы не подумала, что он сделает такое», — покачала головой Миранда. Часы показывали полдень. Необычно в это время главная улица Бас-Харбор кишела туристами. Сегодня, однако, противный мелкий дождик охладил пыл даже самых непоседливых экскурсантов. Так что Чейз и Миранда шли по практически пустой улице. Мне казалось, это просто талант. Он мог ловко состряпать историю, мог раскопать настоящую сенсацию, удивить всех эксклюзивной информацией. И все это время он, оказывается, платил кому-то за грязную работу. «Узнаю Ричарда», — усмехнулся Чейз. «Всегда искал легкий путь». Миранда посмотрела на него. Влажные от измороси волосы слиплись в непослушные пряди. Профиль заострился. Он и в детстве был таким. У него хорошо получалось обходить препятствия. За несколько баксов кто-нибудь всегда соглашался написать доклад или натаскать его к экзамену. Или выполнить домашнее задание. Чейз неловко улыбнулся. «Обычно таким дурачком оказывался я». «Он платил вам за домашнее задание?» «Я бы сказал, что он добивался своего не столько подкупом, сколько шантажом. У него было что-то на вас?» «Много чего. Разбитые окна, вытоптанные клумбы. Я был не самым примерным мальчиком». «Но, наверное, хорошо разбирались в математике». Чейз рассмеялся. «Когда мне угрожали разоблачением, я был способен на многое». «И Ричард этим пользовался». Он был старше и во многих отношениях смышленнее. Он всем нравился, в отличие от меня. Чейз покачал головой. «Теперь я вижу, что-то подобное происходит с его детьми. Филипп — любимчик, золотой мальчик. А Кэсси? Ей всю жизнь приходится довольствоваться второй ролью». «Это и к вам относится?» Он взглянул на нее и тут же отвернулся. «Нет, я не спешу повторять все допущенные Ричардом ошибки». «Он имеет в виду меня», — подумала Миранда. Все вдруг изменилось. Дохнуло холодом, потемнело. морось сменилась дождем, и настроение упало. «Давайте зайдем куда-нибудь, переждем дождь и заодно перекусим», — предложил Чейз. «Паром отправляется только через полтора часа». Они быстро нашли подходящее кафе в переулке у Мейн-стрит. Непритязательное снаружи скромное заведение под соответствующим названием «Мэри Джейн» привлекло густым ароматом кофе и жареного мяса. Кухня не предлагала изысканных модных блюд. Выбор ограничивался жареной курицей, картофелем и свежими бобами. Знакомые с детства запахи разбудили аппетит, который восстановился намного быстрее, чем настроение. К счастью, в отличие от многих, Миранда не реагировала на стресс перееданием, иначе она уже набрала бы фунтов 20 лишнего веса. «Откровенно говоря, отчасти я даже рад, что мы узнали правду об этих досье», — сказал Чейз. «Вас радует, что Ричард платил за ворованную информацию? По крайней мере, он не копал под соседей, не собирал на них грязь и не планировал шантаж». Миранда отложила вилку. «Вы, разумеется, можете убеждать себя, что кража информации у Stone Coast Trust была оправдана с моральной точки зрения. Я вовсе не собираюсь кого-то в чем-то убеждать, но могу представить, какое оправдание находил для себя Ричард. Он видел, какую угрозу побережью несут девелоперы. А потом вдруг понял, что беда уже рядом, у порога, и решил, что в такой игре все средства хороши. Надо выяснить как можно больше о девелопере. Выкрасть кое-какие документы, финансовые отчеты, выбрать подходящие факты и швырнуть противнику в лицо. Но он так и не швырнул. Вот что странно. Он платит Роддалу, чтобы тот выкрал досье, но потом, получив их, выходит из игры и фактически отказывается от борьбы, снимает статью, увольняет Роддала и... Миранда запнулась. Изменяет завещание. Чейз нахмурился. «Не вижу связи». Все совпадает по времени. Может быть, Ричард нашел в тех бумагах что-то такое, из-за чего рассердился на Эвелину? Что-то, заставившее его передумать и не оставлять ей Роуз-Хилл. Думаете, Роддал добыл досье на Эвелину? Но мы ничего такого не нашли. Может быть, досье уничтожил Ричард? Или же бумаги забрали из коттеджа потом, после его смерти? Оба замолчали, понимая значение такого заявления. Нетрудно представить, что такого рода досье представляло интерес в первую очередь для Эвелины. «Это нелепость», — сказал наконец Чейз. «Зачем Эвелине пробираться тайком в коттедж, если она могла войти туда совершенно открыто и не вызывая ни малейших подозрений?» Он поднял чашку, сделал осторожный глоток. «Нет, я не могу даже представить, как она взламывает замок, разбрасывает книги». И ты, конечно, представить не можешь, чтобы она кого-то убила, так ведь? Интересно, какие между ними отношения, между Чейзом и его невесткой? Просто теплые или более глубокие? Почему он так упрямо не желает допускать даже возможность того, что Эвелина в чем-либо виновата? Впрочем, ответ Миранда знала. Эвелина — красивая женщина. А теперь еще и свободная. Чейз и Эвелина — удобная и выгодная во всех отношениях партия. Деньги остаются в семье, как и фамилия в чековой книжке. Оба легко, с минимальной затратой времени и усилий, войдут в новые роли. Чейз в детстве во всем следовал за братом, едва ли не копировал его, так что теперь ему не составит труда занять место Ричарда. Новый союз поддерживал бы сложившуюся симметрию и соответствовал представлениям о социальной корректности». Я никогда не смогу дать ему то, что даст она. К столику подошла официантка со счетом. Миранда протянула было руку, но Чейз опередил ее. «Не беспокойтесь, я заплачу». Миранда достала из кармана несколько банкнотов и положила рядом с тарелкой. «За что?» — спросил Чейз. «Можете называть это гордостью», — ответила она, поднимаясь из-за стола. «Но за себя я всегда плачу сама». «Со мной это не обязательно?» «Обязательно», — спокойно ответила она и, захватив куртку, направилась к двери. «Особенно с вами». Чейз догнал ее уже на улице. Дождь прекратился, но небо оставалось холодным, однообразно серым, и солнце еще не выглянуло. Некоторое время они шли вместе, не совсем друзья и не совсем чужие. честно говоря, первым начал он. Я не собирался встречаться с вами сегодня и вообще когда-либо. Городок у нас небольшой, рано или поздно все встречаются. Я планировал завтра вернуться в Гринвич. О, Миранда опустила глаза. Держи себя в руках. Не показывай, что ты расстроена, что тебе больно. Ты обещала, что никогда не выкажешь этих чувств еще одному Тримейну. Не позволишь ему увидеть свою слабость. Но теперь вот думаю... Она остановилась и посмотрела на него. Ты наблюдаешь за мной? Ждешь, что я раскроюсь? Не дождешься. Но теперь думаю задержаться еще на несколько дней. Полагаю, во всю эту ситуацию с Ричардом нужно внести полную ясность. Она промолчала. В общем, я остаюсь в городе именно для этого. Других причин нет. Миранда гордо вскинула голову. «Разве я намекала на что-то другое?» «Нет». Чейз раздраженно выдохнул. «Не намекали». Еще квартал прошли молча. «Вы ведь будете заниматься тем же, да? Искать ответы на те же вопросы». «А что еще мне остается? От этого зависит мое будущее, моя свобода». «Послушайте, здравый смысл требует, чтобы мы работали вместе. Но это не совсем... не совсем прилично», — закончила за него Миранда. «Вы ведь это имеете в виду? Вам неловко водить компанию с такой женщиной, как я?» «Я ничего такого не говорил». «Неважно, говорили или нет». Она раздраженно отвернулась и, прибавив шагу, пошла дальше. «Вы правы, конечно. Работать вместе мы не можем, потому что по-настоящему не доверяем друг другу. Так ведь?» Чейз не ответил. Он просто шел рядом с ней, сунув руки в карманы. И именно это цепляло сильнее всяких слов. Пусть они не доверяли друг другу, пусть не хотели работать вместе, но факт оставался фактом. Поиск ответов им обоим следовало начинать с коттеджа. Так что Миранда совсем не удивилась, когда, приехав на следующее утро, Кроуз-Хилл увидела на площадке перед домом машину Чейза. На крылечке, изображая отвергнутого, распростерся Оззи. При виде Миранды он помахал хвостом, без большого, впрочем, энтузиазма, но, поняв, что она не намеревается приглашать его в дом, страдальчески тявкнул и продолжил изображать коврик. Мисс Сент-Джон и Чейз уже закончили проверять книги на втором стеллаже. Комната напоминала зону бедствия. Повсюду стояли коробки с бумагами, стопки книг, чашки из-под кофе. «Вижу, начали без меня», — сказала Миранда, старательно избегая встречаться глазами с Чейзом. Он делал то же самое. «Что нашли?» «Так, всякую мелочь», — пробормотала мисс Сент-Джон, задумчиво наблюдая за ними обоими. «Квитанции, списки покупок, еще одну любовную записку от загадочной М и несколько довольно грамотных семестровых работ». «Филиппа?» «Кассандры. Девочка, должно быть, работала здесь. Есть тут и ее книги». Миранда подняла несколько файлов и пробежала глазами по названиям работ. «Политический анализ бурского конфликта», «Предсказанная судьба, французские колониалисты во Вьетнаме», «Средства массовой информации» и «Президентская политика». Все они были написаны Кассандрой Тримейн. «Головастая девочка», — вздохнула мисс Сент-Джон. «Жаль, что все замечают только ее пройдоху братца». Порывшись в коробке, Миранда наткнулась на последнюю из найденных записок от М. «Ждала до полуночи, ты так и не пришел. Забыл? Хотела позвонить, но всегда боюсь, что трубку возьмет она. Она с тобой каждый уикенд, каждый вечер, каждый праздник. Мне достаются только остатки. Как ты можешь говорить, что любишь меня, когда оставляешь здесь одну? Я заслуживаю большего». Миранда разжала пальцы, и записка, кружась, опустилась в коробку. Она подошла к окну и с минуту стояла, глядя в сторону моря. Где-то в глубине души шевельнулась жалость к женщине, написавшей записку. Ей тоже было больно. «Мы обе поплатились за то, что полюбили не того мужчину». «Миранда?» — окликнул ее Чейз. «Что-то не так?» «Нет». Она прокашлялась, повернулась. «Все в порядке. Ну, с чего мне начинать?» «Можете помочь мне закончить с этой полкой. Бумаг попадается много, и дело движется не так быстро, как я рассчитывал». «Да, конечно». Миранда подошла к стеллажу, сняла две книги и опустилась на пол рядом с Чейзом. Не слишком близко и не слишком далеко. ни друзья, ни враги. Два человека, сидящие на одном коврике и занимающиеся одним и тем же. Для этого вовсе не обязательно нравиться друг другу. Прошел, наверное, час. Они снимали с полки книжки, перелистывали страницы, смахивали пыль. Большинство выглядело так, словно их открывали впервые. В некоторых попадались почтовые карточки 20-летней давности, адресованные матери Чейза. Миранда обнаружила список обитающих на острове птиц и пожелтевшее библиотечное извещение о просроченной книге. За долгие годы на стеллаже осело так много пылинок прожитых жизней, что теперь требовалось немало времени, чтобы отделить важное от ничего не значащих пустяков. Следующий ключ отыскался в огромном атласе штата Мэн. Стащив его с полки, Чейз взглянул на лицевую обложку и повернулся к мисс Сент-Джон. «Хэмлок Хайтс. Слышали о таком местечке?» «Нет, а что?» «Здесь его план». Чейз вытащил документ из атласа и разложил на ковре. 6 страниц фотокопий составляли карту некой местности. Страницы не пожелтели и выглядели довольно свежими. Четко проведенные линии обозначали границы земельных владений, отмеченных номерами. В самом верху стояло название предлагаемого под застройку участка — Hemlock Heights. Уж не подумывал ли Ричард вложиться в недвижимость? Мисс Сент-Джон склонилась над планом. «Подождите-ка, что-то знакомое. А разве это не подъездная дорога? И вот тот участок в конце, номер 1, это же Роуз-Хилл. Посмотрите на вон тот выступ». Присмотревшись, Чейз кивнул. «Вы правы, так оно и есть, это Сент-Джон-Вуд. Вот и каменная стена». «Это их карта. Stone Coast Trust», — сказала Миранда. «Видите, большинство участков отмечены как проданные». «Боже мой!» — мисс Сент-Джон покачала головой. «Я и подумать не могла, что столько владений перешли в другие руки. Насколько я вижу, тех, кто не продался, то не графом, осталось всего лишь 4». «И что же он предлагал вам за Сент-Джон-Вуд?» — поинтересовалась Миранда. «По цене предложение было очень хорошее. Когда я отказалась, он прибавил. Было это примерно год назад. Я так и не поняла, с чего такая щедрость. Понимаете, все эти земли были на консервации. Коттеджи здесь строились давно, еще до земельных комиссий. Поставить их разрешили, но любые девелоперские проекты здесь запрещались. С коммерческой точки зрения эта земля была бесценна. Потом всю прибрежную территорию перевели в другую категорию. В общем, я теперь сижу на золотой жиле». Она еще раз посмотрела на карту. «Как и старик Салуэй и хиппи во французовом коттедже. И Тонни графом. А что, если решение о зонировании было всего лишь маскировкой?» «Ни к кому в особенности не обращаясь», — спросил Чейз. «Что, если чиновников подкупили? Если этот факт станет достоянием общественности, смею предположить, протесты будут такие, что они пойдут на попятную». Продолжила за него мисс Сент-Джон, и мистер Графом окажется гордым владельцем никому не нужного участка. «Его участок и сейчас немногого стоит», — заметила Миранда, изучая карту. «Графому нужна подъездная дорога. Без нее он к своему участку просто не попадет. А дорога, как вы говорили, принадлежала Ричарду». «Да, мы постоянно к этому возвращаемся», — задумчиво произнес Чейз. «К этой ниточке между Ричардом и Stone Coast Trust. Мимо нее уже не пройти». Он поднялся, похлопал себя по коленям, стряхивая пыль с брюк. «Может быть, пора нанести визит соседям». «Которым?» «Салуэю и хиппи. Тем, что отказались продавать. Попробуем узнать, не оказывал ли графом на них давление, не присылал ли записочек с угрозами или намеками на возможные неприятности». «Но ведь мисс Сент-Джон никто шантажировать не пытался», — напомнила Миранда, «хотя она тоже не стала продавать». «Ну, мой участок вряд ли заслуживает большого внимания. У меня всего лишь узкая полоска с краю. Да и шантажировать меня трудно. Вы же сами видели, что в моем досье ни одного более-менее стоящего порока не значится. Хотя я была бы не прочь стать героиней какого-нибудь скандала в моем-то возрасте». «Другие могут быть более уязвимы», — усмехнулся Чейз. «Старик Салуэй, например. По крайней мере, поговорить стоит». «Хорошая мысль», — одобрительно кивнула мисс Сент-Джон. «А поскольку родилась она у вас, Чейз, то вам и идти». Чейз рассмеялся. «Да вы трусиха, мисс Сент-Джон». «Нет, но я уже стара для таких разбирательств». Не говоря ни слова, Чейз взял Миранду за запястье и легко оторвал от пола. В следующее мгновение она едва не оказалась в его объятиях, но вовремя выставила руку и сначала уперлась ладошкой ему в грудь, а потом и отступила. «Это что, предложение пойти с вами?» «Скорее просьба. Вы поможете мне смягчить старика Салуэя». «А это нужно?» «Он не слишком расположен ко мне с тех пор, как я запустил ему в окно бейсбольную биту. Случилось это лет 25 назад, но у Салуэя прекрасная память». Миранда рассмеялась и недоверчиво покачала головой. «Вы так говорите, как будто до сих пор его боитесь. Пожалуй, даже не меньше, чем мисс Сент-Джон». «Сразу видно, наша юная леди еще не познакомилась с Салуэем», — вздохнула старушка. «Может, расскажете, чем он так страшен?» Чейз и мисс Сент-Джон переглянулись. «Просто будьте осторожны, как только войдете во двор, и лучше известите его заранее, что подходите. А главное, будьте готовы быстренько уносить ноги». «Почему? У него собака?» «Собаки у него нет, а вот дробовик имеется».